По руслу, сжатому с обеих сторон, река силой проложила себе дорогу. Приближаясь к порогу, вода начинает волноваться и гневно роптать. Затем ропот ее превращается в грозный рев. Она стремительно несется вниз, прыгает по камням и бьется о прибрежные утесы, как бы желая раздвинуть их в стороны. Заслышав шум воды на перекате, орочи встают в лодках, разбирают шесты и пытливо всматриваются вперед, прикрывая рукой глаза от солнца. Один из порогов был особенно опасен. Три ряда камней шли поперек реки так, что один из них, средний, примыкал к левому, а два других — к правому берегу. Задержав ули Магды носом против воды, орочи начали спускать их по течению в первый узкий проход. Когда камни были обойдены, они продвинули лодки поперек реки вправо, пока не подошли ко второму проходу. Здесь опять спустили лодки по воде, опять передвинули их боком влево и благополучно вышли из каменных ловушек. Когда течением несколько отнесло нас от камней, туземцы уложили шесты так, чтобы они во всякую минуту были под руками, разобрали весла и уселись на свои места. По среднему течению Анюя произрастают хорошие смешанные леса, состоящие из хвойных и широколиственных пород. Здесь впервые мы встретили корейский кедр, сначала одиночными экземплярами, а потом и более частыми насаждениями. Обычно ствол кедра в верхней части разделяется на несколько ветвей. Они поднимаются кверху одним пучком, по которому издали всегда можно отличить кедр от ели и пихты. Кроме тополя, ясеня и ильма, здесь же рос монгольский дуб, сохраняющий листву до весны, пока новые почки не сбросят ее на землю. Возможно, что этот дуб раньше был вечно зеленым деревом. Место обитанием дуба были солнечные склоны гор. Тут же вперемешку с дубом нашла себе приют черная береза. Уже одно название ее указывает, на что следует обратить внимание. И действительно, ствол ее покрыт блестящей темно-бурой корой, которая, растрескиваясь, образует нечто вроде твердо сидящих чешуй. У черной березы совершенно иное расположение ветвей, что резко отличает ее от белой и каменной берез, описание которых приводилось выше. В сообщество с перечисленными древесными породами вошла и амурская липа с толстыми приземистыми стволами и большими узловатыми ветвями. Если дуб и черные березы избрали себе южные склоны гор, то липа спустилась ниже, где толще были слои наносной земли. Но в то же время она сторонилась других деревьев, которые могли бы затенить ее от солнца. По уримам появились в изобилии высокоствольные тальники, ива корзиночная, образовавшие местами целые рощи. Ветви их поднимаются от самого комля и идут кверху вдоль ствола, отчего деревья имеют вид пирамидальных тополей. Повсюду стали попадаться высокие кусты лещины маньчжурской, орехи которой покрыты длинными колючими чехликами в виде трубок. Описание подлесья было бы неполное, если бы мы не упомянули о лимоннике китайском, взбирающемся по кустам и стволам деревьев поближе к свету. Его можно узнать по красным ягодам, висящим небольшими плотными кистями, и по приятному запаху, который издают его стебли в местах свежих изломов, действительно своим ароматом напоминающие лимон. В сырых местах виднелись пышные заросли папоротников, осмунда коричневая, с грубыми плойчатыми листьями, нередко вытесняющие всякую другую растительность и другой вид. С более изящными и нежными листьями, на которых споры с исподней стороны расположены не по краям лепестков, а посередине их. Здесь было много и других интересных растений, описание которых отняло бы много времени и места. Все уже отцвели и обсеменились.